Стих 25. Мафусал жил 187 лет и родил Ламеха. Еще раз точное совпадение имен, причем оба Ламеха названы сыновьями Мафусала. Стих 26. По рождению Ламеха Мафусал жил 782 года и родил сынов и дочерей. Стих 27. Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. Достигнув возраста в 969 лет, Мафусал стал абсолютным рекордсменом по долгожительству среди всех персонажей, поименованных в Жреческом кодексе, и даже во всей Библии. Отсюда, в частности, пошло и известное сравнение «стар как Мафусаил, Мафусаилов век». Стих 28. Ламех жил 182 года и родил сына. Стих 29. И нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших, при возделывании земли, которую проклял Господь Бог». Ной по-еврейски значит «отдых» или «покой, утешение, удобство». Этот стих, в котором снова возникло слово «Господь», а также содержится намек на проклятие, сопровождавшее изгнание Адама и Евы из сада Едема, ясно указывает на то, что в текст Жреческого кодекса опять вторгается фрагмент из Яхвеста. Ной, первый человек после Каина и Авеля, с чьим именем связаны какие-то значительные события в истории. Поэтому может показаться, что редакторы Библии сочли недостаточным просто сослаться на него в сухой статистической манере авторов Жреческого кодекса и позаимствовали из текста Яхвеста стихи, гораздо более личностно окрашенные. Если мы расположим хронологически все сообщенные авторами Библии даты и сроки жизни потомков Адама, можно легко установить следующее. Ко времени рождения Ламеха Адаму исполнилось 874 года, и умер Адам, когда возраст Ламеха достиг 56 лет. Адам был первым человеком, о смерти которого сообщает Библия. Впрочем, неудивительно. Даже Еноху всего-навсего стукнуло 252 года, когда родился Ламех, и Адама Енох пережил на 52 года. Ной появился на свет спустя 126 лет после кончины Адама и спустя 67 лет после вознесения Еноха. Ламех мог почувствовать, что со смертью Адама-прародителя снимается и проклятие, наложенное Богом за Адамовы грехи. Во всяком случае, появлялась надежда, что вознесение Еноха свидетельствует об отмене Божьей кары. Ной – первый названный по имени человек в Библии, рожденный после смерти и первого грешника, и правоверного Еноха. Очевидно, его, Ноя, ждут лучшие времена. Стих 30. «И жил Ламех по рождении Ноя 595 лет, и родил сынов и дочерей». Стих 31. «Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер». Жизнь Ламеха также очень коротка по меркам того времени. Об этом дает представление комментируемая глава. Единственная добавочная информация, которой мы располагаем, это стих из Яхвеста: «Если за Каина отомстится в семеро, то за Ламеха 70 раз в семеро, Бытие, глава 4, стих 24. Эта упоминавшаяся ранее древняя песнь воина могла казаться автором жреческого кодекса слишком примитивной для включения в текст священной книги, но тем не менее как-то повлияла на их точность вычислений.